Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Он страшно нервничал. После того, как Филипп сказал про бледную красавицу, тревога и страх усилились до предела. Чтобы скрыть их, заговорил, бестолково размахивая руками. «В блюде важна не только рыба, но и гарнир, с которым она сочетается. Гарнир замечательный. Капустка, картошечка фри, ломтики лимона, потом это... Давайте я вам принесу коньяк», — завершила официантка выступление. «А мы? А наш заказ никто не принял?» — задергались бесы. Официантка принялась записывать в блокнот название «такой вот хвостатой рыбки», «этих губастых», «пучеглазика», «под майонезом», «в остром перечном соусе» и «можно еще лука». Вслед за бесами заказали еду работяга с Красного Знамени и дядя Сережа. Килькина продолжала трясти от страха. К нему наклонился сидевший рядом Филипп. «Мрачное место, летучий голландец. Но у голландца есть достоинство. Здесь царит мрак, а во мраке свечение банкнот заметнее». Филька внимательно осмотрел зал. Взгляд его прошелся по стоявшим в нишах скелетам, по паруснику-призраку, проник в проемы дверей. «Главное — не терять времени», — сказал механический друг. «Есть у меня какое-то странное чувство. В этом летучем голландце не все в порядке. Нас поджидает опасность». Слова механического друга поразили Никиту. Опять принялся озираться. Но в ресторанном зальчике кроме их компании никого не было. Скелеты в нишках взирали на гостей заведения пустыми глазницами черепов. Испещрив заметками две страницы блокнота, официантка удалилась. «Пойдем?» — спросил Филька. «Куда?» — еще больше занервничал Никита. «Ты сам сказал, в этом летучем голландце небезопасно!» «Никита, ты что, с ума сошел?» — истерически воскликнул Филька. Дядя Сережа, оба беса и Валерий Михайлович уставились на приятелей. В этот момент вернулась официантка с подносом, на котором возвышалась изысканной формы бутылка дорогого коньяку. Килькин сильнее прежнего ощутил желание напиться. Один из бесов тут же протянул руку к бутылке, взял ее со стола, торопливо разлил жидкость по бокалам. Бутылка опустела больше, чем на 3/4. «За вас, ребята!» — проговорил Генаша. «За друзей, которых я встретил, о которых ничего не знаю. Но вижу, вы, люди, все замечательные!» Они опрокинули бокалы. Не пил только Валерий Михайлович. Он уже вновь достал из кармана пиджачка и раскрыл, положив на стол свой блокнот. Принялся заносить в него какие-то формулы. «Все подтверждается. Ужасные события произойдут в самое ближайшее время. Причем, как говорит математический прогноз, это будут события значительного масштаба. Им станут предшествовать несколько мелких событий. Но самое главное даже не в этом. А в чем?» Тон Килькина был почти равнодушным. Все дело в коньяке, ударил в голову, прогнав страх, вернув самообладание. «Мне кажется, разработка, которой я занимался в последнее время в институте», — задумчиво произнес Валерий Михайлович, Тот математический аппарат, который я вывел, позволяет проникать не только в будущее, еще и в прошлое. Обнаружить там тайные причины событий, произошедших и тех, что должны случиться. «Тайные?» — возбужденно воскликнул дядя Сережа. По его пунцовому лицу видно, коньяк подействовал не только на Килькина. Беседу прервало появление официантки. Принесла две тарелочки с лимоном и с какими-то морепродуктами. «Что это?» — спросил Килька. «Вы заказали дорогой коньяк? Всем, кто берет его, от заведения полагается маленький презент — закусочки». «О, отлично!» — в один голос заявили работяга с красного знамени, оба НИИшника — Сергей Сергеевич и Валерий Михайлович. «Килька!» Промолчал лишь Филипп. Молча взял с тарелочки дольку лимона, положил ее в рот. Официантка ушла. Валерий Михайлович продолжал. «Да, причины тщательно скрыты. То, что произошло со всеми нами в последние десятилетия, результат случайности. Жизнь стала ужасной не в результате каких-то объективных причин. Наоборот, никаких причин не было». «Я так и знал!» — воскликнул дядя Сережа. Он ударил ладонью об стол. «Теперь вариантов развития событий только два». Валерий Михайлович был мрачен. «Они следующие. Либо мы все пропадем, либо прежняя счастливая жизнь благополучно и неожиданно возвратится». «Возвратится? Ты ничего не путаешь?» Сергей Сергеевич подался всем туловищем вперед. «Нет, я ничего не перепутал. И я не сошел с ума. Все будет, как я сказал». Голос Валерия Михайловича звучал зловеще. «Когда это может произойти?» Голос дяди Сережи дрожал. Видно было, что он чрезвычайно взволнован. «Скоро. Может быть, уже сегодня вечером или ночью», — выпалил ученый и зачем-то опять посмотрел в свои записи. Сергей Сергеевич издал что-то вроде протяжного стона. «Какой-то бред! Эти двое, похоже, всерьез в него верят. Как может жизнь измениться из-за случайности?» — неслось в голове у Никиты. «Как она может так измениться? И как может сегодня ночью вдруг взять и вернуться прежняя жизнь? И в чем это будет заключаться? В том, что к Валерию Михайловичу вернется жена? Или вдруг откуда-то в полночь возьмется СССР, в котором они жили? И вдруг посреди улицы возникнет, как призрак, восставший из праха завод «Красное знамя», на котором работал пролетарий Генаша? А в столовке станет печь оладушки давно умершая тетя Глаша?» Кильке вдруг стало жутко. «Все вернуться может только в одном случае. Если мы все каким-то невероятным способом окажемся в том потустороннем мире, куда все это кануло, на кладбище, в могиле у тети Глаши». Кажется, Валерий Михайлович хотел сказать что-то еще, но тут Филипп, с шумом отодвинув стул, поднялся из-за стола. Всем на мгновение показалось, что он встал для того, чтобы произнести тост. Вместо этого механический друг схватил Никиту за предплечье и потащил куда-то в сторону от стола. В этот момент в зале появились новые люди. Глава 13. Покойнику наливают полную. Молодой человек и девушка появились со стороны ресторанного холла. Девушка была на голову выше своего спутника. Тот с глупой улыбкой остановился сразу за порогом зала и принялся озираться по сторонам. Килькинские знакомые принялись разглядывать вновь вошедших. Тем более, что те появились сразу после предсказания ученого про то, что что-то должно произойти. Никита и сам уставился на парня и девушку. Они были ему незнакомы. «Пойдем же, черт возьми, что ты замер? Пойдем скорей!» По-прежнему, держа друга за предплечье, напряженным шепотом произнес Филипп. Никита повернулся к механическому приятелю. Лицо у того было красным, то ли от коньяка, то ли от охватившего его нервного возбуждения. «Что ты тянешь?» — проговорил Филипп. «Пойдем! Пойдем какой-нибудь найдем темный угол! Достанем твои деньги и проверим каждую купюру в темноте! Ты же видишь, народа в ресторане почти нет! Нам никто не помешает! Я уверен, на купюрах обнаружатся тайные знаки!» Килька попытался убрать со своего плеча руку Филиппа, но ему это не удалось. Пальцы механического приятеля сдавили его предплечье, точно железные клещи. Никита чувствовал, Филька весь дрожит, то ли от нервного возбуждения, то ли от страха. Никита и сам был в эту минуту не в себе, хотя изрядная порция коньяку и притупила его страх и нервозность. Но ему было непонятно, что могло так встревожить друга. Хотя, конечно, тот говорил про радиоактивные банкноты, но почему они стали вызывать у того такой ужас именно сейчас? «Что с тобой происходит?» Килькин схватил приятеля за плечи и резко встряхнул его. «А ты разве не слышал?» Механический друг отцепился от Никиты, безвольно опустил руки вниз. «Мрачные предсказания начинают сбываться. Даже этот ободранный Валерий Михайлович подтвердил это. Я же тебе говорил, есть одни люди, мои новые коллеги по работе. Они уже столкнулись с этими странными банкнотами. Но я не все рассказал тебе. История гораздо шире. То, что говорит этот Валерий Михайлович, бред, но и истинная правда. Но только все еще хуже, чем он говорит. Мои новые знакомые по работе уже испытали это на своей шкуре. Там такое! Да что, черт возьми, что такое?» Килька вдруг резким движением схватил приятеля обеими руками за грудки и притянул к себе. Никита уже не выдерживал нервного напряжения. «Говори же!» Филька не попытался освободиться. «Ученый прав. Вся эта история с деньгами тесно увязана с прошлым, со всеми давними событиями, которые привели к нынешней несчастной жизни. Но там есть еще одно очень мрачное обстоятельство. Послушай, сейчас не время обо всем этом говорить!» Филька взялся за килькинские руки, сбросил их с себя. «Тут нужно рассказывать очень долго», — продолжал механический приятель. «А я, честно говоря, знаю, по большому счету, лишь какие-то отрывочные сведения. В каких-то моментах я осведомлен даже меньше, чем этот Валерий Михайлович. Мои друзья там, по новому месту работы, знают многое. Но ведь мне-то они не все сказали. Я не думал, что это окажется так важно, не расспрашивал. Не буду я тебе всего объяснять, но сейчас важно проверить твои банкноты». В зале появилась официантка. Не та, которая обслуживала килькинскую компанию, другая. Она подошла к молодому человеку и девушке, проводила их к столику. Тому у противоположной стены зала, за которой присаживался Никита, ища в летучем голландце место посветлее. Усадив гостей, официантка отправилась за меню. «Никита, мы не должны терять ни минуты, ни секунды!» — серьезно проговорил Филипп, глядя Килькину в глаза. «Пошли! Что бы там ни обнаружила проверка, мы должны это сделать!» Он дружески обнял Килькина за плечи и повернул в сторону прохода к другому залу. Там, за приоткрытой дверью, Никита увидел все то же мертвенное сияние, которое царило и в этом зале вокруг макета летучего голландца. «Что я здесь делаю?» — вдруг пронеслось в голове Никиты. «Зачем я связался с этой странной компанией? Почему не удрал еще там, в кафе стоячки? Зачем потащился со всеми ними дальше? Ведь уже тогда было ясно, что происходит что-то странное. Зачем слушаю весь этот бред?» Его охватила паника, малодушие. Показалось, что он все делает не так. Надо исчезнуть из этого ресторана, удрать, лечь на дно и ни с кем не видеться. Быть может, сменить квартиру, пока мне не станет ясно, что же вокруг меня и со мной происходит. И уж ни в коем случае не продолжать участвовать во всей этой истории. Неизвестно, чем она кончится. «Я никуда не пойду», — проговорил Килькин вслух. «Это очень странный ресторан. Летучий голландец. Само название говорит за себя. У меня есть ощущение, что это ловушка. Но я пока не могу объяснить всего этого. Посмотри, какая темнота. Что за странное сияние? Разве так оформляют рестораны, куда люди приходят за хорошим настроением? Так оформляют аттракционы ужасов?» «Да, у меня тоже есть такое ощущение», — сказал Филипп. «Но все равно надо действовать. Ты не пойдешь со мной?» «Нет», — Килька решительно повертел головой. «Тогда я пойду один. Дай мне банкноты». «Ты что, с ума сошел? Хочешь оставить меня без денег? Мало ли что может произойти. Да и про какие банкноты ты говоришь?» Слова механического приятеля изумили Килькина. Все в этот день было чрезвычайно странным. «Про те, что ты таскаешь с собой. У тебя же есть деньги, которыми ты расплачивался во всех этих кабаках», — ответил Филька. «Хорошо, дай просто несколько случайных купюр из твоей пачки. Я найду темный угол, проверю их, а потом куплю на них в баре пиво или коньяку на всю компанию. Думаю, выпивка во всех случаях не окажется лишней. Ребята жаждут надраться». Килька чувствовал, что механический друг просто так от него не отстанет. Никита засунул руку во внутренний карман куртки, вытащил из пачки две крупных купюры, протянул Фильке. Филька развернулся и медленно пошел к двери в соседний зал. Филипп смотрел по сторонам. Обстановка в соседнем зале была почти такая же, как в том, где расположился Килькин с компанией. Только на круглом широком постаменте в центре зала стоял немного другой парусник. Здешний корабль был длиннее и уже, с более высокими мачтами. Зал почти пуст, занят только лишь один столик. Мертвенно мерцают холодные огоньки на мачтах корабля-призрака. Истлевшую матросскую форму на скелетах в нишах, здесь их меньше, чем в первом зале, колышет легкий сквознячок. От этого кажется, что скелеты стоят не в зале ресторана, а на палубе плывущего через бурю и шторм летучего голландца, предвестника несчастий, ужаса моряков всех широт. Мрак клубится в углах ресторанного зала, плохо освещенного мерцающими огоньками. Казалось, какое-то очень большое зло готовится выпрыгнуть из него на Филиппа. Тот крепче сжал в кулаке банкноты Килькина и еще раз внимательно посмотрел по сторонам. Разливая остатки коньяка, плескавшиеся в бутылке, бес Сашка, плеснул небольшую, гораздо меньшую, чем другим, порцию в стакан Филиппа. Тот по-прежнему отсутствовал. «Что-то ему так мало!» — неожиданно возмутился работяга с красного знамени Генаш. «Как будто покойнику на кладбище». «Покойнику на кладбище, наоборот, полную наливают!» — рассмеялся другой бес, Машка. «Боятся покойников! Да и потом покойники коньяк не пьют, им рюмочку водочки и черного хлеба ломтик на закуску. Вот их кладбищенское меню!» Бес Машка громко заржал. «Покойники пьют все!» — неожиданно продолжил тему ученый Валерий Михайлович. «У нас одного ветерана труда поминали на кладбище. Он у нас в одной лаборатории работал. Так я точно помню. Налили ему, ну, чтобы на могилку поставить, большой такой стаканчик коньяка. Он его, бедный, очень любил. От этого, можно сказать, и помер». Ученый продолжал строчить что-то в своем блокнотике. Сергей Сергеевич то смотрел в покрытую формулами страничку, то с тревогой заглядывал в лицо своему бывшему коллеге по научно-исследовательскому институту. «Да, слава богу, пока никто не помер», — проговорил Валерий Михайлович, отвлекшись от своих записей и положив на стол свою старенькую шариковую ручку. «Но, друзья, то ли место мы нашли для продолжения вечера?» «Что, твои расчеты что-то показывают?» — со странным возбуждением спросил дядя Сережа. «Нет, по поводу ресторанов мои расчеты не говорят ничего. Но мне кажется, место какое-то, что-то в здешней обстановке кажется мне странным», — откликнулся Валерий Михайлович. «Они все словно бы намеренно делают так, чтобы я нервничал еще больше», — пронеслось в голове у Килькина. Он опять обвел взглядом зал. Ничего подозрительного, если не считать подозрительным таинственно мерцавшие огоньки на мачтах парусника и скелеты в нишах. Молодой человек и девушка, наклонившись друг к другу, молча изучали меню. «Сколько мы будем сидеть с налитыми рюмками?» — громко спросил бес Сашка. «Давайте уже выпьем!» Он поднял вверх свою рюмку, вся компания принялась чокаться, они выпили. В этот момент в зал вошел Филипп. Килькин, потянувшийся через весь стол к блюдцу с нарезанными на закуску лимончиком, заметил его фигуру краем глаза. Он уже было взялся за кружок лимончика большим и указательным пальцем правой руки, поднял его над блюдцем, но тут же уронил обратно. Резко повернулся к механическому приятелю. Тот по-прежнему стоял в двери, соединявшей между собой оба ресторанных зала. Взгляд Фильки был неподвижно уставлен в макет летучего голландца, плывшего, поблескивая бледными огнями, через время и пространство от одной катастрофы к другой, от одних будущих жертв крушения, обреченных сгинуть в темной морской пучине, к другим. Лицо механического друга было таким же бледным, как и горевшие на мачтах корабля призрака огни. За спиной механического друга появилась официантка, державшая в руках несколько тарелок. Она что-то негромко сказала, и Филька, явно расслышав эти слова, но не обернувшись и не сказав ни слова в ответ, медленно, с остановившимся взглядом, подошел к столу, за которым восседала развеселая компания, отодвинул стул, сел. Официантка подошла следом за Филиппом к столу, поставила перед обоими бесами, Генашей и механическим другом широкие тарелки с пучеглазыми рыбинами и красиво уложенным гарниром. «Ух, вкусно должно быть! Рыбешка, картошечка, красная капустка! Чую не хуже, чем в столовке Красного Знамени у тети Глаши!» — восхитился изрядно опьяневший работяга. Он потирал руки и явно не думал о том, что в своих дешевеньких одежках смотрится на дорогих диванах весьма неподходяще. «Вот твой коньяк!» — добродушно проговорил краснознаменный работяга Филиппу. Тот вздрогнул, словно бы придя в себя, схватил со стола рюмку, махом опрокинул ее в рот, ножом отковырял от лежавшей перед ним на тарелке рыбины кусочек, заел им порцию коньяка. Килькин наклонился к механическому приятелю. «А где выпивка? Ты же обещал принести что-нибудь из бара?» Филька повернулся к Никите. «Ты не представляешь, что там с этими банкнотами!» Очень тихо, так, чтобы не было слышно случайным собутыльником, сидевшим вместе с ними за столом, сказал механический друг. У Кильки на лбу выступила холодная испарина. Он понял в эту секунду, что самый немыслимый, худший из всех, что можно было вообразить, сценарий и будет тем, который разыграет с ним судьба этим вечером. «Они светятся?» — чуть слышно произнес Килькин. Во рту пересохло, язык еле ворочался. «Да, сверкают и переливаются, как новогодняя иллюминация», — неожиданно зло ответил Филипп. «Все гораздо хуже, чем если бы они просто светились», — добавил он после небольшой паузы. «В самое ближайшее время твои купюры готовятся принести нам мрачное несчастье». Механический друг встал из-за стола, пристально посмотрел на Валерия Михайловича, не отрывая от него взгляда, громко проговорил: «А все же, дорогой Валерий Михайлович, наука в наших НИИ всегда стояла на высоком уровне, и специалисты там были соответствующие. Я заключаю это из того, что прогноз, который вы сделали, полностью подтверждается полученными мною сведениями». Прежде чем ученый смог сказать что-либо в ответ, Филька отодвинул кресло, на котором сидел, и быстро ушел в соседний зал, туда, откуда совсем недавно появился. Сразу после того, как Филька исчез в дверном проеме, в нем появилась официантка. Она несла поднос, на котором стояла бутылка коньяка. Поставив ее на стол перед килькинской компанией, она подошла к соседнему столику принять заказ у сидевших там молодого человека и девушки. Половина поставленной на столик бутылки коньяку была тут же разлита по бокалам. Через короткое время официантка принесла еще заказанную еду, бутылка коньяка была допита, градус пиршества тут же вырос. Бесы принялись хихикать и кривляться. Геннаша понес какую-то чепуху про кушанье столовой Красного Знамени. Даже нишник дядя Сережа, словно в него уже перестал вселять тревогу мрачный прогноз его бывшего коллеги, начал напевать что-то, как он выразился, из репертуара краснознаменного ансамбля песни и пляски Забайкальского военного округа. Филька обратно за стол не возвращался. Правда, с момента его отлучки прошло пока совсем немного времени, но Килька терялся в догадках, что сейчас может делать механический друг. Килька чувствовал, постепенно перебирает свою норму. Дальше он либо уснет прямо за столом, либо его Нет, только бы не начало опять рвать. Он чувствовал, его организм уже отвечает на происходящее с ним и вокруг него как-то необычно. Ему бы испытывать страх после слов «механического друга», а его вдруг одолела сонливость. Еще мгновение, и, кажется, уснет сидя. Плевать на таинственные огоньки, мерцавшие на мачтах летучего голландца, на скелетов, вшевелившихся от сквозняка и истлевших одежках. Взгляд упал на блокнот на столе перед Валерием Михайловичем. Бумажная страница испещрена какими-то формулами. Что показывают расчеты? Какое будущее ждет нас сегодня вечером? Килькин задал вопрос просто так, чтобы что-то сказать. Затеять разговор, чтобы скоротать за ним время до появления Филиппа. Ответ ученого был неожиданным. Да не веду я расчетов. Ты что, мог подумать, что на клочке бумаги из этого блокнотика шариковой ручкой можно написать формулу будущего, угадать его, да еще и объяснить прошлое? Сергей Сергеевич встрепенулся. Валера, ты сам сказал, что решил применить метод. Тот, что разрабатывали в нашем институте. Сергей, как ты мог поверить? Боже мой! Валерий Михайлович схватился за голову руками. Ты должен был узнать формулы, которые я пишу. Ты много раз пользовался ими при расчете эффектов. Я пользовался? Лицо дяди Сережи изменилось, словно бы в это мгновение почувствовал сильную боль. Щеки вытянулись, кожа на скулах, наоборот, пошла вверх, опустились вниз уголки рта. Ничего не помню. Эх, Сергей, ты ли это? Продолжал Валерий Михайлович. Я уже начинаю думать, что общаюсь не с Сергеем Запрудным, а с человеком, которого можно принять за постаревшего Сергея Запрудного, который знает много подробностей его биографии. Гримаса боли сильнее исказила лицо дяди Сережи. Я давно не Сергей Запрудный. Да и как могу быть им, если вместо работы в лаборатории, которой уже не существует, плутаю сутками по мрачной улице заблудившихся душ? Теперь я, как ты точно сказал, человек, похожий на состарившегося Сергея Запрудного. Но, Валера, что и зачем ты с такой одержимостью писал в блокноте? Что писал? Воскликнул Валерий Михайлович. Вспоминал математические выкладки из кандидатской диссертации. Проверял, отупел ли за время, что не занимаюсь наукой или нет. Смогу ли по памяти воспроизвести математические формулы? Оказалось, пока с этим все в порядке. Только надолго ли? Смогу ли сохранять интеллектуальные силы, не занимаясь наукой? Я не узнал твоей диссертации, сутулившись за столом, с горечью проговорил Сергей Сергеевич. А ведь когда-то эти формулы я по памяти мог написать, хотя бы меня разбудили ночью. Значит, я, Валера, свои способности утерял, превратился в овощ. И что бы ни происходило дальше, даже если этим вечером или ночью мы найдем правильную дорогу, и наши души вырвутся, наконец, из мрачного лабиринта улиц-ловушек, мне все равно не вернуться к прежней жизни. Куда я такой? Я теперь могу быть только мальчиком на побегушках. Да, Сергей, боюсь, что так. С ожесточением и каким-то непонятным решительным блеском в глазах проговорил Валерий Михайлович. И то же самое рано или поздно ждет меня самого, как бы я этому не противился. Валерий Михайлович замолчал. Жаль, папаша, что все, что ты говорил, лишь розыгрыш, Килькин говорил искренне. Валерий Михайлович пристально посмотрел на него. Что? Понравилась идея, что ночью мы найдем выход, который уведет нас от всех бед. Будем пить, шататься по ресторанам, а потом в раз избавимся от всего мрачного. Да. Лицо Валерия Михайловича исказило злоба. Она давно бушевала в нем, но теперь он был не в силах сдержать ее, и она прорвалась. «Какой же ты дурак, молодой человек! Хорошо ты над нами попотешался!» Валерий Михайлович изобразил Килькина, издевающегося над учеными, бывшими работниками НИИ. «Жалкие идиоты! Всю жизнь протирали дешевенькие портки в научном институте, потом позволили тупой пигалице, директорской дочке, вышвырнуть себя пинком под зад на все четыре стороны. Кретины, болваны!» Валерий Михайлович на несколько мгновений умолк. Не произносил ни слова и Килькин, привыкший видеть в своих сегодняшних собутыльниках лишь безответный и безропотный объект для издевательств, был поражен речами НИИшника. Тот заговорил вновь. «А получается, Никита, — ученый назвал Кильку по имени, — идиот это не мы с Сергеем, а ты. Каким надо быть кретином и неучим, чтобы без малейшей тени сомнения поверить, что можно за 5 минут на страничке блокнотика предсказать будущее и заодно разгадать тайны прошлого? Люди моего поколения, мы, Валерий Михайлович, не мог подобрать нужных слов. Злоба душила его. «Я тебе знаешь, что скажу?» Глаза Валерия Михайловича сверкали. Чувствовалось, что он пытается подобрать какие-то такие слова, которые обидят Кильку посильнее. «Только этого с припадками злости не хватало», — пронеслось в голове у молодого человека. «Долго молчал, теперь не выдержал. Чего доброго в драку полезет. Скандал не кстати». «Дядя, чё ты разбушевался-то?» — попытался утихомирить Валерия Михайловича Килькин. «Это дружеские шутки. Не стоит из-за них горячиться». «Точно, горячиться не стоит», — встрял в разговор бывший пролетарий Генаша. «Ты ведь тоже с нами пошутил?» — продолжал Килька. «Насчет прогнозов будущего. Получается, издевался». «Да!» — воскликнул ученый со злостью. «Вы заслуживаете тем, что не верите во всякую бредятину, в предсказание будущего. Стоило рассказать вам чушь, тут же слопали. А знаете почему?» Килькин молча смотрел на ученого. «Потому что вы верите во все, что угодно. В бога, в черта, в привидений, в смерть, которая ходит по городу с косой. Но забыли, что в истории человечества было только одно учение, которое вело его к счастью по-настоящему верной дорогой – марксизм, ленинизм. Вы его, в отличие людей старшего поколения, никогда не учили, а ведь только оно способно пролить свет на происходящее». Дядя Сережа подавленно молчал. «Прочитайте классиков – Маркса, Энгельса, Ленина. Они прольют свет на окружающую тьму. Что молчите? Глупо призывать вас к учению». Он встал из-за стола. «Я ухожу. Мне нечего здесь делать. Я не подхожу к этой компании». Отодвинув стул, Валерий Михайлович направился к двери в ресторанный холл и через несколько мгновений исчез за ней. Все члены килькинской компании молчали. «Нехорошо как-то получилось», — пробормотал Сергей Сергеевич. «Чего его понесло? Подумаешь, обидели. Без работы, без жилья остался. В подсобке на птичьих правах из милости жил, молчал. Никому претензий не предъявлял. А тут вводят по всяким заведениям. Поят его, кормят. И все совершенно бесплатно. Завелся ни с того ни с сего. Хотя... наверное, это все в нем давно копилось, а сейчас вот выплеснулось, прорвалось. Килькин едва слушал то, что говорит дядя Сережа. Что обнаружил, когда был в соседнем зале Филипп? Куда он подевался? Почему не возвращается? Вот вопросы, которые мучили Никиту. Вторая бутылка коньяка была выпита еще стремительнее, чем первая. Бесы и бывший пролетарий с Красного Знамени словно бы не могли поверить, что случайный знакомый и в самом деле намерен щедро угостить их, и торопливо надирались и закусывали, успеть до того момента, когда парень опомнится, и щедрость его, больше похожая на проявление психической неустойчивости, прекратится. Уход Валерия Михайловича не произвел ни на кого, кроме Сергея Сергеевича, никакого впечатления. Да и тот, выпив, точно бы в стремлении заглушить мучившие его тяжелые мысли, изрядную порцию коньяку, осоловел и, кажется, перестал, тупо уставив взгляд в поверхность стола, о чем-либо думать. Бесы же и краснознаменный пролетарий впали в состояние особой, какой-то истерической общительности. Они шутили, смеялись, говорили друг с другом, что-то спрашивали у Килькина. Едва понимая, о чем идет речь, Никита отвечал им, едва сам при этом соображая, что говорит. Он, как и вся компания за столом, сильно охмелел. Слова Филиппа про то, что все хуже, чем предполагалось до этого, постоянно перекатывались, точно какие-то раскаленные камешки в его голове. Под действием конечной анестезии они обжигали меньше, но боль от ожогов, хоть и меньше, но чувствовалась. К тому же Килькин чувствовал это. В нервной обстановке спиртные напитки действовали на него как-то необычно. Опьянение быстро выветрилось. Филька все не возвращался. Еще немного, и Никита начнет сходить с ума. Что усмотрел в банкнотах механический друг? Они светились? Номера у купюр были какие-то особенные? Килькин терялся в догадках. Давно надо было сбежать от этой компании. Я же порывался это сделать еще там, после кафе-стоячки. Какого черта они все встретились в тот момент на моем пути? Он решил исчезнуть из летучего голландца. Единственное, как это сделать так, чтобы его не остановили его новые знакомые. Ему страшно нужно было зайти в туалет. Настолько сильно, что тянуть с этим он больше не мог. «Отправлюсь туда, на дорожку», — мелькнуло в голове у Килькина. В эту секунду он совершенно не подумал о Филиппе, который должен был находиться где-то там, в глубине ресторана. Никита уперся руками в стол, чтобы встать, и тут, подняв глаза, обнаружил. В проеме двери, что вела в ресторанный холл, стоит Валерий Михайлович. Вид у ученого был подавленный. Встретившись с молодым человеком взглядами, он, медленно продолжая смотреть на него, подошел к столу. Килька остался сидеть на своем стуле. Заметив остановившегося рядом с ним старого приятеля, дядя Сережа поднял голову, несколько мгновений с ошарашенным видом смотрел ему в лицо, потом выговорил. «Валера, ты!» Дядя Сережа попытался привстать с кресла, в котором сидел, но тут же опустился обратно. «Вот, вернулся я», — пробормотал ученый. «Вышел я из ресторана, прошелся. Верно ты, Сергей, сказал, какие-то улицы заблудившихся душ кругом. Бредешь, и тут вдруг осознаешь, что сам не понимаешь, куда бредешь. Нервы!» — как-то потерянно пробормотал в конце Валерий Михайлович и опять посмотрел на Киркина. Сергей Сергеевич вскочил, засуетился, отодвигая для старого знакомого стул, на котором тот сидел до ухода, подвинул ближе к краю стола рюмку, налил в нее из пустой бутылки несколько последних капель коньяка. «Зачем нервничать, Валера? Садись вот! Куда ты сорвался?» Валерий Михайлович осторожно, по-прежнему глядя на Килькина, сел за стол. «Зачем тебе эти улицы заблудившихся душ?» — продолжал дядя Сережа. «Куда ты по ним пойдешь? В каморку на задворках Абшерона? А чего тебе туда так торопиться? Чего ты там забыл? Там, небось, сейчас холодно». «Да», — обреченно согласился Валерий Михайлович, «и холодно, и тоскливо. Да и вдобавок я понял, что все равно туда не попаду». «И это еще почему?» — удивился дядя Сережа. «Я где-то потерял, пока мы бродили, ключ от каморки, который ты мне дал», — тихо проговорил Валерий Михайлович. Он негромко пробормотал что-то еще, но Никита его слов уже не слышал. Твердо решив избавиться, наконец, от тяготившей его случайной компании, он все-таки встал из-за стола и сделал шаг в сторону двери в соседний зал ресторана. Но уйти туда было ему не суждено и на этот раз. В двери появился Филька. Лицо у него опять было каким-то застывшим. Он медленно подошел к столу. Килька замер. Ему надо было в туалетную комнату. Сдерживался из последних сил, но не двигался с места. Почему у механического друга такое странное лицо? Филька обогнул свое кресло, отодвинул его дальше от стола, сел. Не придвигая кресло к столу, положил руки на подлокотники кресла. С этого момента взгляд Никиты был прикован к кистям рук механического друга. Левая, а особенно правая, были перепачканы в чем-то буром, уже подсохшим. Килькин хорошо знал, что это. Лет 6-7-8 назад, когда был учащимся школы в родной Кашире, часто дрался на улице. Знал, какого цвета кровь, которая хлещет из носа, разбитых губ, рассеченных бровей. Помнил, как выглядит она, когда подсохнет на коже. На руках Фильки крови было что-то уж слишком много. При этом на них не было ни ран, ни порезов. Да и лицо механического друга не разбито. Оно, правда, было необыкновенно бледным, ни кровиночки. Может, там, в соседнем зале, из килькинского приятеля выпустили кровь?